По случаю 19-летия избрания Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-я годовщина и основания Трудовой партии Кореи и 90-летия образования Союза свержения империализма, конголийская газета «Ло Патриот», пакистанская газета «Election Times», нигерийская газета «Nigerian Observer» и куитская газета «Kuwait Times» организовали спецподборку статей. Конголийская газета «Ло Патриот» поместила фотографию Ким Чен Ына.